Маг на выданье. Креол бережно взял котенка на руки и погладил. Священное животное немного подумало, но потом все же снисходительно мурлыкнуло. «Сколько?» — брюзгливо спросил Креол, рассматривая свернувшийся в ладонях клубочек. «Посикли золото за каждую лапку, мудрейший Абгаль!» Лестиво улыбнулся торговец. «Клянусь персями прекраснейшей Инанны! Ты не найдешь дешевле. Обойди хоть весь Шумер». Креол сдавленно крякнул. «Кошка — нужное приобретение. Спору нет. Но 4 сикля золотом для мага-подмастерья — это немалая сумма. Почти треть наличного капитала Креола. Впрочем, выбор невелик. На всем Немрудском Каре есть только одно место, где торгуют кошками. Владеть ими могут лишь аристократы, и стоят они огромных денег. Император вообще собирается в скором времени запретить куплю-продажу священных животных. И пока этого еще не произошло, надо приобрести хоть одну. А у тебя нет 3-ногих котов? Кисло поинтересовался Креол. Или вообще безногих? Мудрейший Абгаль изволит шутить? Хихикнул торговец. Клянусь благодеяниями добрейшего Таммуза. Мои кошки самые красивые, пушистые и благонравные кошки во всем Шумере. Они мягкие, они дышат, и с ними так уютно. Приобрети всего одну, и в твой дом войдет счастье, мудрейший Абгаль. В самом деле, усомнился Креол, тыкая котенка в бок. Тот широко зевнул и перевернулся на спину, ловя палец мага крохотными коготками. Сцапав добычу, он сомкнул на ней постишку и жадно заурчал, что есть сил, сдавливая челюсти. «Взгляни, мудрейший Абгаль, он укусил тебя!» — широко улыбнулся торговец. «Ты ему понравился!» «В самом деле?» — повторил Креол. «Конечно! Разве ты не слышал, что укус кошки приносит удачу?» «Не слышал. Но это общеизвестный факт. Если кошка кусает тебя, она тем самым выражает свою любовь». «Я знавал одного человека, которого укусил тигр», — пожал плечами Креол. «Возможно, он и выражал так свою любовь, но тот человек был очень огорчен, потеряв руку». «Кошка — это очень маленький тигр, Абгаль», — отмахнулся торговец. «Руку она не откусит». «Да, наверное», — отнял палец у разыгравшегося котенка Креол. «Ладно, я беру». «Ты не пожалеешь об этой покупке, мудрейший Абгаль», — потер руки торговец. «Клянусь водяной бородой владыки Энлиля, не пожалеешь». «Уже жалею», — проворчал Креол, отсчитывая сикли. Креол вовсе не был алчным. Но что поделать, если денег постоянно не хватает? У мага много расходов. То и дело приходится пополнять запасы ингредиентов для зелий, редких металлов и камней, пергамента и драгоценных тканей. Жалование, что получает маг-консультант, хватает только на самое необходимое. В свободное время Креол подрабатывает оказанием магических услуг, но все равно испытывает постоянную нужду в деньгах. Он мог бы решить все проблемы, просто написав письмо отцу. Креол-старший пришлет сколько угодно, только попроси. Но Креол-младший ненавидел просить, неважно кого и неважно о чем. Он предпочел бы вырвать себе язык, но только не клянчить у родителя. А сам Креол-старший, разумеется, даже не догадывается прислать отпрыску немного монет. «Что-то купил?» — окликнули Креола. Маг молча показал Лугалю котенка. Аханит с вежливым любопытством погладил остроухую голову и дернул за крохотный хвостик морковку. Котенок возмущенно запищал. «Как ты его назовешь?» — спросил Аханит. «Кот», — пожал плечами Креол. «По-моему, хорошее имя». Котенок по имени Кот недовольно мяукнул и снова укусил Креола за палец. Прошел уже почти месяц с тех пор, как Креол занял должность мага-консультанта Немруда. С Лугалем Аханидом у них сложились более или менее сносные отношения. Друг другу они не слишком-то нравились. Креола раздражало то, что он должен подчиняться Аханиду. Аханида, что Креол подчиняется крайне неохотно и постоянно пререкается. Однако они вполне могли общаться, не испытывая желания убить друг друга, а это уже немало. Сегодня Аханид проводил инспекцию торговых рядов. Шумерский кар – настоящая клоака. Он всегда расположен в речной гавани и буквально кишит отбросами всех сортов. На первый взгляд все выглядит благопристойно. Добропорядочные торговцы, законопослушные покупатели. Однако среди торговцев полным-полно контрабандистов, скупщиков краденого и продавцов дурмана. А среди покупателей – карманников, вымогателей и попрошаек. Идя через этот людской поток, крепко держись за снизку сиклей. Тут каждая пара глаз выискивает разиню. Аханит не задерживался у лотков надолго. Подходил, окидывал товар рассеянным взглядом и шел дальше. Иногда задавал 2-3 вопроса, откуда купец родом, чем торгует, нет ли каких жалоб. Отвечали ему охотно, с готовностью, заглядывали в глаза, предлагали бесплатные образцы, исключительно в знак уважения, господин Лугаль. Креол неохотно тащился следом, зыркая по сторонам. Его уже в 6-й раз вынуждали сопровождать Лугаля в прогулках по городу. Мол, нюхай воздух и держи третий глаз нараспашку. Не завелось ли в Немруде такого, что не может учуять простой стражник? Кажется, Аханит имел в виду какую-то конкретную неприятность, но говорить о ней не говорил. Просто велел выглядывать все подозрительное. «Слышал, ты начал исцелять людей за деньги?» — поинтересовался Аханит. «Ты что-то имеешь против?» — угрюмо спросил Креол. «Наоборот, хочу посоветоваться. Сколько возьмешь за исцеление зуба? Со вчерашнего вечера болит». «Какой зуб?» «Нижний, коренной, второй слева. Сильно болит?» «Не так сильно, чтобы бежать к кузнецу, но приятного мало. И десна кровоточит. Дай посмотреть». Лугаль широко открыл рот. Креол бесцеремонно ощупал зуб, вызвав у Аханида болезненную гримасу и сказал: «Ерундовое дело. Сделай так. Растолки траву шалфей и смешай ее с маслом. Трижды скажи заклинание и положи на зуб. Через час боль исчезнет, как не было. Какое масло брать? Любое. Кунжутное подойдет? Подойдет. А что за заклинание? Простое. Я тебе на папирусе напишу. Шалфей у тебя есть? У жены есть, наверное. Ладно, куплю на всякий случай. Все равно по пути. Сколько возьмешь за свое заклинание? 6. Хотя ладно, с тебя возьму пивом. Ладно, вечером поставлю кувшин». «Не кувшин, бочку». «А ты не лопнешь?» — приподнял брови Аханит. «Хватит с тебя и кувшина». Креол недружелюбно заворчал, складывая руки на груди, но возражать не стал. Он не любил и не умел торговаться. Место шалфея в пряном ряду. Эта ароматная трава добавляется и в мясо, и в рыбу, и в овощи. Некоторые заваривают из шалфея душистый настой. Его вкус своеобычен, но довольно приятен. Аханит окинул лотки взглядом, ища самый свежий товар. «Вот этот вроде неплохой», — потянул носом Лугаль, беря пучок шалфея. «Чуешь запах?» «Любой подойдет», — сунул руку в сумку Креол. «Давай быстрее, мне кота надо домой отнести». «Ай!» «Что такое?» «Опять укусил», — задумчиво произнес Креол, вытаскивая из сумки руку с повисшим на ней котенком. «Голодный, может?» — предположил Лугаль. «Может. Кстати, что они едят? Сам не знаешь?» «Мне раньше не доводилось кормить кошек. Дома для этого были рабы». «Что едят кошки?» — поинтересовался маг у торговца пряностями. «Мясо, рыбу, молоко», — ответил тот, выжидательно глядя на Аханида. Почтенный Лугаль собирается покупать этот шалфей или желает его допросить? Аханит уставился на измятый пучок травы, понюхал его и швырнул обратно на прилавок. «Думаю, он недостаточно свежий», — заключил Лугаль. «Пошли, посмотрим дальше». «Почтенный Лугаль!» — послышался визгливый вопль. «Господин Лугаль, у меня есть для тебя самый лучший шалфей, самый-самый лучший, совсем дешево!» Это крикнула бедная одетая старушка, торгующая зеленью и приправами. В отличие от других продавцов, лоток у нее был грязным и неряшливым. Пучки трав, кое-как перевязанные, с оборванными листочками. «Подойди, господин Лугаль, выбери, что больше понравится. Совсем дешево. Один сикль меди за 60 пучков». Аханит, уже собиравшийся пройти мимо, замер на полпути. 60 пучков шалфея за медный сикль – это баснословно дешево. Никто на всем Каре не отдаст за такую сумму даже 6 пучков, не говоря уж о 60. 3-4, не больше. Креол тоже приостановился. Что-то в ауре старухи показалось ему подозрительным. Что-то странное, непонятное, трудноуловимое. «Почему такая цена?» — спросил Лугаль. «Что, слишком дорого?» — забеспокоилась старуха. «Хорошо, пусть будет сикль меди за 120 пучков». Аханит подозрительно сощурился. Он не верил в щедрость торговцев. «Начнешь продавать по таким ценам, потеряешь собственные сандалии». «Верно. Всякий на каре норовит сунуть Лугалю бесплатный образец или сделать хорошую скидку. Но не до такой же степени. Справедливая цена 120 пучков шалфея – два полновесных сикля, но не меди, а серебра. Зажиточный купец может позволить себе взятку и пожирнее. Но не эта нищая старуха. Два сикля серебра для нее – целое состояние». Креол наклонился к уху Аханида и шепнул о странностях в ауре торговки. Лугаль выслушал это с каменным лицом и взял с лотка один из стебельков шалфея. «Даже 120 мало!» – не отступала старуха. «Тогда 180! Один сикль меди за 180 пучков!» Морщинистые руки протянулись над прилавком. Торговка словно пыталась ухватиться за Лугаля. Аханит нахмурился и как бы невзачай отступил назад, перебирая между пальцев шалфей. 240 пучков!» — взвизгнула торговка, перегибаясь через прилавок. «Возьми, Лугаль, возьми!» «Это ведь ты, поганое отродье!» — взревел Лугаль, делая мощный взмах. В воздухе свистнуло копье. Остро отточенный наконечник вошел под ключицу старухи, пронзая ее насквозь. Мельтешащие руки замерли в воздухе, на морщинистых губах выступила кровавая пена. «А-а-а!» — прохрипела торговка, падая на прилавок. На какой-то миг все вокруг замерло. Шумный кар смолк, оледенел. Словно все и каждый воззрились на убийцу, смерили его пораженными взглядами. Даже Креол приоткрыл рот, не понимая, что сейчас произошло. Лугаль обезумел, но в следующую секунду убитая старуха резко вскинула голову. Продолжая булькать кровавой пеной, она мерзко улыбнулась и отпрыгнула назад, оставив на копье клок одежды. Одежда тут же испарилась, а загадочная старуха кувыркнулась через голову, оборачиваясь крохотным уродцем, похожим на белую остроухую обезьянку. Без меха, с тонюсенькими ручонками и ножонками, широченной улыбкой и непомерно длинным извивающимся фалосом. Креолу вначале даже показалось, что это хвост. «Хи-хик!» — пискляво фыркнул уродец, неимоверной быстротой улепетывая прочь. Время тут же вернулось к привычному ходу. Торговцы и покупатели с воплями бросились в рассыпную, стараясь ни в коем случае не задеть странную обезьянку. Та юркнула за угол и была такова. «И что это было?» – озадаченно спросил Креол. «Эй, почтенные!» – вместо ответа окликнул соседних торговцев Аханид. «Скажите служителям, чтобы прибрали эту мерзость. Креол уставился на брошенный лоток старухи. Вместо зелени и приправ там копошились черви и личинки. Да и сам прилавок успел обернуться осклизлой корягой. «Так что это было?» — повторил маг, подцепляя за хвост одного из червей. «Если бы я знал!» — проворчал Аханит. «Эта проклятая тварь портит мне жизнь уже 6-й год. Лично тебе, моему городу, а значит, лично мне. И ведь ничем его не убьешь, что хуже всего». «Что, совсем ничем? Мы уж как только его не убивали, все равно появляется снова. Понятия не имею, что оно такое. Твой предшественник с этим делом возился, да так ничего и не сделал. А теперь ты хочешь, чтобы его работу закончил я», — недовольно произнес Креол. «Очень хорошо, что ты сам вызвался», — спокойно кивнул Аханит. «Перед тем, как начинать охоту, усвой самое главное. Что бы ты ни делал, не прикасайся к этой твари. Ни в коем случае не прикасайся. Пока ты до него не дотронулся, он ничего не может сделать. Вот и заставляет всякими хитростями к себе прикоснуться. Превращается в разных людей, в животных. В неодушевленные предметы вроде бы не может, но полностью я не уверен». «А что будет, если коснуться?» «Страшно даже представить», — поежился Лугаль. «Спаси Мардук от такой участи. Из-за этой твари я лишился 2 хороших стражников». Креол плотно сжал губы. «Похоже, отвертеться не удастся. Придется работать так, словно по спине гуляет бич надсмотрщика. Аханит — человек жесткий, при нем особо не побездельничаешь. Либо выполняй Илькум как подобает, либо катись обратно в Вавилон с табличкой демонов, свидетельством об увольнении за непригодность. Верховный маг очень огорчается, когда к нему приходят с табличкой демонов. А огорчать верховного мага — не самое умное дело. Вернувшись домой, Креол припоручил котенка по имени Кот немому рабу по имени Раб. У Креола всегда отказывало воображение, когда требовалось придумать имя или название. Рассеянно полюбовавшись, как котенок лакает молоко, маг достал из сундука потрепанную книгу. Этот бесценный фолиант он стащил из дедушкиного кабинета, когда последний раз был в Шахшаноре. В конце концов, дедушке он больше не нужен. Престарелый архимаг уже 10 лет как пропал неизвестно куда. Возможно, его и в живых-то давно нет. На пожелтевших папирусных страницах проживают сотни духов и демонов, нежити и чудовищ. Этот каталог, включающий всю известную в Шумере нечисть, составил сам Алкиолол, за что и был удостоен звания магистра. С его труда сняли не меньше 100 копий. Гильдийские маги по достоинству оценили работу своего коллеги. Креол уже читал дедушкину книгу 4 раза. Он знал на зубок всех тварей, что водятся в лесах и горах, плавают в реках и морях, летают в поднебесье и ползают под землей. Наизусть помнил всех обитателей Куры и Ленга. Без труда перечислял 69 видов нежити и мог с завязанными глазами отличить ифрита от марида. Но ничего похожего на ту плешивую обезьянку в дедушкиной книге не было. Хотя нет, похожие-то были, и довольно много. А вот в точности таких нет. Особенно Креола смущало то, что данная тварь не может ничего сделать, если до нее не дотронуться. Он не знал никого с таким свойством. Свои ограничения есть у многих видов нечисти. Вампиры, например, не способны войти в дом без приглашения. А некоторые демоны не нападают, пока с ними не заговоришь. Многие чудища слабеют за пределами своей территории. Поэтому заманивают добычу, прикидываясь человеком. Иные бессильны, если не знают имени своей жертвы. Но что бы требовалось коснуться, это что-то новенькое. Перелистав всю книгу вдоль и поперек, Креол был вынужден признать, что не знает, с кем столкнулся. Видимо, нечто чужеродное, забредшее из далеких краев. Откуда-нибудь из океана или из-за кромки. Также не исключено, что это существо было выведено в чьей-нибудь лаборатории. Такое случается сплошь и рядом. «Что бы ни случилось, меня не тревожить», — приказал креол рабу, запираясь в своих покоях. Он положил на стол самый ценный из своих артефактов — переговорное зеркало. Его креолу выдали в башне, когда назначили на должность мага-консультанта. Предупредили, чтобы обращался с подарком бережно и не беспокоил важных членов гильдии по пустякам. Потерев стекло и дождавшись, пока схлынут разводы, креол нарисовал на гладкой поверхности сложную руну. Знак гильдейского архивариуса. Сильнейший из нынешних зрящих и непревзойденного биомага, магистра Галивии. В зеркале отразилось смуглое морщинистое лицо, обрамленное седыми локонами. Галивия чуть изогнула губы, узнавая собеседника. В молодости у нее были близкие отношения с дедушкой Алкиалолом, и госпожа Архивариус частенько шутила, что ей не достало самой малости, чтобы стать бабушкой креола. «Мир тебе!» — почтительно склонил голову молодой маг. «И тебе мир, внучок!» — рассеянно ответила Галивия. «По какому поводу тревожишь? Соскучился по бабушке?» «Нет». «Эхе-хе! Все как всегда». Креол недовольный, словно на ежа уселся. «Ты вообще когда-нибудь бываешь в хорошем настроении, внучок?» «Нет». «Ну и дурак. Чего вызвал-то? Чего надо?» Креол вкратце рассказал о странном существе на немрудском каре. Галивия задумчиво пошевелила губами, глядя в потолок, а потом предположила. «Не лемур ли?» «Мелковат для лемура». «Альраун?» «Для Альрауна чересчур крупный, и голова совсем другой формы». «Лилу?» «На лилу похож, но у лилу шерсть, а этот был лысый». «Хм... Может, плешивый лилу?» «Может», — засомневался креол. «Хотя нет, вряд ли. Лилу я бы узнал. Да еще и это ограничение с прикосновениями. Лилу это не нужно. Он сам первый, кого хочешь, облапает». «Тоже верно. Что-то мне на ум ничего не приходит, внучок. Не знаю я никого такого, что в прикосновении нуждался. Разных знаю, а таких вот нет. Может, дедушка твой знал?» «Если бы знал, записал бы в книге». «Ой, не факт. Во-первых, книгу-то. Ты ведь про каталог бестий, да?» «Да». Он ее 60 тому написал. Знаешь, сколько он за это время новых бестий наискал? Пору еще одну книгу писать. А во-вторых, в каталог бестий мой Алкиалол заносил только тех, кто хоть изредка встречается в нашей империи. Вот гасителя света там, к примеру, нету, верно ведь? «Да, нету», — озадаченно признал креол. «А ты, внучок, его своими глазами видал. Думаешь, не знал про него твой дедушка? Еще как знал. Только думал, что вымер гаситель света давно. Ну и к чему же на него тогда пергамент переводить? Так-то вот. Если этого твоего дотроги-перевертыша в каталоге бестий нету, значит, в нашей империи он птица случайная, всего-то». «Да я и сам так подумал», — промямлил креол. «Вот и молодец, хвалю тебя. Будешь у нас в столице, поцелуй в лоб и обе щеки за догадливость. Что дальше делать, думаешь, внучок?» «Ловить его, что же еще?» — пожал плечами креол. «Молодец, лови. Живым сможешь, как считаешь?» «А зачем? Я его убью. Это для чего еще?» «Как это для чего? Если кого-то можно убить, значит, его нужно убить. Я так рассуждаю». «Неправильно рассуждаешь. Молодой ты еще. Горячий и резкий». «Мне уже почти 30». «Вот то-то и оно, что почти. Слушай бабушку, внучок. если хочешь жить долго и плодотворно. Убивать эту бестию нежелательно, а желательно изловить ее живьем и отправить ко мне в башню. А уж я-то здесь разберусь, что это за птица, да откуда она прилетела». Креол что-то угрюмо пробурчал. Галивия, осуждающе, покачала головой и добавила: «И только, если совсем уж никак не выйдешь живьем, можешь убить. Только постарайся шкуру не попортить. Тушку сразу в лед. И куда ее после этого?» «Тебе в башню». «Молодец, внучок, хвалю тебя. Догадливый. Не то что дедушка». «А он что?» «А он вот в твоем возрасте был недогадливый», — вздохнула чему-то своему Галивия. «Ну и Кингу с ним, старым дураком. Все понял? Пришлешь мне тварь, живой или в крайнем случае тушкой. А то у меня давно интересного материала не было». Закончив сеанс связи, Креол перевернул зеркало и озадаченно уставился в стену. Даже гильдейский архивариус ничем не смогла помочь. А Креол-то думал, что уж кто-кто, а она точно должна знать. На его память еще не было такого предмета, о котором магистр Галивия не могла бы рассказать во всех подробностях. Значит, придется загадочному существу побыть безымянным. Ничего страшного. Креола вообще редко интересовали именно тех, кого он собирался убить. То, что Галивия просила прислать тварь живой, Креол предпочел выбросить из головы. Убить проще.